Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку-снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не идет. «Гам! Гам! Гам!» — залаяла собака в лесу. А девочка-снегурочка закричала. «Ау! Ау, жученька! Ау, ау, милая! Я здесь!» Девочка-снегурочка из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодке. В лес завели, да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним. Хотел волку вести, я отказала ему. Хотела лиса сманить, я в обман не далась. А с тобой, жучка, пойду. Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была такова. Снегурочка с дерева слезла, жучка подбежала, ее лобызала, все личико облизала и повела домой. Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет. Жучка лает, заливается. Все ее боятся, никто не приступается. Пришли они домой. Старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли. Спи, наша Снегурочка, сдобная, как курочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цвет на платье рядить, уму-разуму учить. Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.